Федор Иванович Тютчев. Стихотворение. Всесилен я и вместе слаб, властитель я и вместе раб. Добро или зло творю, о том не рассуждаю. Я много отдаю, но мало получаю. И в имя же свое собой повелеваю. И если бить хочу кого, то бью себя я самого.